Алло. Евгений, Да. хотел вас поблагодарить за ваши пранки. Вообще офигительные пранки, мне очень нравятся. Люблю слушать ваши Ну, пранки. много ты друзей уже подсадил? Да, я уж тут большой круг друзей, поэтому мы собираемся и слушаем тебя. О, ну, короче, смотри, для больших групп слушателей есть бонус. Значит, мутите групповую фотку с каким-нибудь там «я люблю пранкоту» или «с пранкото», или «зеленая рожа», ну, в общем, с чем-то, чтобы было Ага. понятно, что это имеет отношение к пранкоте. И получаете Ага. на толпу фришный пранк на заказ. Можете всей толпой кого-нибудь заказать. Класс вообще. Надо так Прикинь. сделать. Ну вот, Вообще офигительно. сделаешь и закидывай в предложку в паблик. Супер, вообще так и сделаю. Вот прям на днях сделаю обязательно. Слушай, а когда Замечательно. новые коллекторы будут? А прямо сейчас будут новые коллекторы. Раз ты Да просишь. ладно. Ну, у меня в запасе есть, но раз ты попросил, дружище, как я могу тебе отказать? Блин, это вообще супер. Меня Ваня из Рязани зовут. Вот. Слушаем Ваня из тебя Рязани. с Это ребятами. хорошо, Ваня. Окей, Ваня. Да. Все. Сейчас по просьбе Вани из Рязани будут опубликованы коллекторы. Супер, вообще спасибо, Дай мне красава. полчаса, и все будет на Ютубе. Супер, давай, дружище. Давай, Ебаш, пока. ебаш. Давай. Давай.